«Ну, хорошо. Это я», — не унимался восьмой. «Меня действительно мои боссы могут заменить в любой момент кем-то другим. А вы? Зачем все-таки вам псевдонимы? Вы ведь постоянные члены совета. Затем же, зачем и вам? Увы, никто не вечен. Уйду я, уйдет кто-то из моих товарищей, но первый, второй, третий, и так вплоть до седьмого, все останутся. Уйдут люди, но их дело будет жить, и гарантией тому их псевдонимы и их чипы. Со мной, правда, дело несколько сложней. У меня тоже есть персональный чип, но есть и почти волшебный диск. Диск, существующий в единственном экземпляре и запускающий всю нашу программу». Первый легонько похлопал по светящейся крышке ноутбука. «Без которой, как вы заметили, уже практически невозможна работа нашего совещания. Или, как мы говорим, консультации. Но мало того, этот диск, находящийся в моем исключительном владении, проверяет достоверность всех остальных чипов, а значит, допускает или не допускает других членов совета к его работе». «Интересно», — оживился восьмой, — «даже поразительно». Лицо первого оставалось непроницаемым. Трудно было догадаться, о чем он думает в данную минуту. Но в любом случае он продолжал. «Полагаю, вы не столь наивны, как пытаетесь сейчас казаться». «Спасибо за комплимент. Но все же расскажу то, что, как я догадываюсь, вам и без того неплохо известно. Так или иначе, но вы сможете из первых уст перепроверить кое-какие свои сведения». Восьмой, как бы в знак благодарности, с достоинством кивнул головой, он уже вновь целиком владел собой. «Вся эта техника», — кивок на компьютер, — «но техника очень важная для группы Z, а главное, важная для выстраивания нашей пирамиды тайной власти. Мой диск, который сейчас вставлен в компьютер, содержит определенную информацию, но основная его функция не в этом. Да, мой диск и мой чип — две части одного целого. Это как скипетр и корона. Два символа, которые дают власть не по отдельности, а только в сочетании друг с другом. И именно такой властью обладает первый, то есть я, ваш покорный слуга. Естественно, лишь до тех пор, пока и диск, и чип находятся у меня в руках. То есть, — не удержался восьмой, — да, то есть, именно так, как вы и подумали. Наличие моего чипа и моего диска у одного человека означает, что этот человек и есть первый. Но ведь тогда, — вкрадчиво осведомился восьмой, — и этот диск, и этот чип могут быть и не ваши. — Пока мои, — неожиданно резко отрезал первый, но тут же добавил мягче. — Впрочем, я, как все, и кивнул на приумолкших членов совета, а те, между прочим, совсем не понимали, к чему весь этот экскурс в процедуру передачи власти. Да, я, как все, и очень просто могу передать свою власть другому. В один день, даже минуту. Никто из нас этого не желает. Возмущенно закивал головой восьмой. «Я знаю. И тем не менее, каждый из нас в любой момент и без согласования, и даже предварительного уведомления может назначить себе преемника, передав ему свой персональный чип и свой псевдоним а точнее порядковый номер. И по уставу нашей организации мы вынуждены будем принять его в нашу семью безоговорочно. Внеси он только определенный шифр в компьютер. Наша семья — не собрание людей, а собрание бизнеса. Формально у нас играют не люди, а чипы. И именно чипы проверяем мы каждый раз. Но! Первый вдруг многозначительно поднял палец. Доверяем мы все-таки людям. Прошу это помнить всегда. Восьмой с минуту молчал, и когда уже все сочли, что данная тема, наконец, исчерпана, он вдруг снова смущенно улыбнулся. «Простите меня, но вы пробудили во мне такое любопытство, а все-таки я кое-чего не понимаю. В конце концов, ведь я у вас в совете недавно». Вы говорили о преемниках, но кто же, будучи в здравом уме, передаст все, и полномочия, и деньги, и этот ваш чип, черти кому? Не черти кому, а преемнику, которому доверяют, как продолжателю начатого дела. Но вы правы. В здравом уме никто не сделает подобного шага, пока у него остается хоть капля сил. Ну что ж, вот она, еще одна гарантия нашей стабильности и почти бессменности состава. Но когда и капли сил не остается, тогда именно здравый смысл подсказывает вам, если вы, конечно, не закоренелый эгоист, необходимо назначить себе преемника. Причем нужно успеть до того, как ваши коллеги откажут вам в доверии. На очередной консультации. А это уже залог вечной гибкости и молодости нашего руководства, как вы понимаете. В общем, есть устав, и он на сей счет гласит однозначно. И я не буду указывать пальцем, но у нас здесь сидят и дети своих родителей, и те, кто стал наследником совсем по другим причинам, так сказать, заслужил своим умом и старанием. Однако не беспокойтесь. В основном здесь все же люди, как говорят в Америке, сами сделавшие и себя, и нашу могучую группу Z. Первый, которому недавно стукнуло 65, вдруг совсем по-стариковски пошамкал губами. Люди, которым рановато думать о завещании. Восьмой откинулся на спинку и как бы по-новому взглянул на тонувшие в полумраке суровые лица присутствующих. Ему внезапно стало не по себе. Может, впервые он стал по-настоящему осознавать, где оказался. Третий вслушивался в происходящий диалог очень напряженно. Он тоже был поражен, но не речью главы совета, а той мыслью, на которую его эта речь вдруг натолкнула. Между тем разговор продолжался. — Позвольте! — гость поспешно затушил в пепельнице окурок. А если кто-то насильно завладеет одним из чипов? Он завладеет чипом, а не шифром. А вот захватить шифр — это практически исключено. Требуется лишь мгновение, чтобы при малейшей опасности нажать крохотную кнопку, и чип, который всегда при нас, на работе, дома, в ресторане и даже в ванне, и который можно спрятать хоть в собственных волосах или сунуть за щеку, когда купаешься, моментально перекодируется. Вы поняли? Он перестанет быть допуском в группу. Мало того, осмелься кто-то явиться сюда с украденным чипом, измененный шифр станет причиной его немедленной смерти. Как видите, полная гарантия от неожиданностей. И первый щедро выдал одну из тех улыбок, которые сам же называл дьявольскими. Ну, а теперь хватит лекций. За дело, господа. Он резко оживился. У нас на повестке одно слияние и одно банкротство. Затем распределение подрядов. Слава богу! Обойдемся сегодня без политики. Небрежно бросил Стройнов и осторожно покосился на представителя офиса. Все сделали вид, что пропустили данное замечание мимо ушей. Первый сразу же приступил к повестке дня, а вернее ночи. Итак, слияние. Цена вопроса 10 миллиардов. Рублей? — уточнил второй. Нет. Активы компании оценены в долларах. Как видите, куш солидный. Но на самом деле это не слияние, а поглощение. Прошу секретарей представить нам статистику по теме 17/24 Грей. Нашли? Отлично. Итак, я сам изложу суть дела, а секретари разрисуют ее вам в цифрах, после чего приступим к обсуждению. И напоминаю... Он снова глянул на восьмого. Никаких записей, никаких пометок. Восьмой, словно окончательно сдаваясь, поднял обе руки. А вы и так забрали у меня чемоданчик? В ответ последовала еще более любезная улыбка. «Вот видите, как все же мы предусмотрительны!»